За стеклянными стенами мелькают люди, бесшумно проносятся электрокары. Мы все одеты в одинаковые желтые платья из шелкового полотна, прозрачные капроновые халаты и такие же белые капроновые шапочки. Ничего шерстяного, сразу пойдет брак. Между столами ходит Алла Кузьминишна, Наташина мама, готовая каждую минуту прийти на помощь. Наташины родители очень расстроились, что Наташа предпочла заводу больницу. Они не пускали ее, даже пытались применить родительскую власть, но Наташа была тверда и не уступила. И пришлось Алле Кузьминишне учить не дочь, а ее подруг. Ох, до чего оказалось тяжело собирать эти мудреные приборы. Проволока тоньше паутины, детали размером в 0,001 миллиметра. В нашем цехе нет громоздких машин. Тихонько потрескивают на столах сварочные аппаратики, мелькают в руках серебристые тончайшие изделия. Хотя руки у нас безукоризненно чистые, у всех гигиенический маникюр, и моем их как хирург перед операцией, все равно руками ничего брать нельзя, только пинцетом. Спокойно, ловко и быстро работают монтажницы. Что-то выхватят пинцетом из лоточка слева, неуловимым движением подставят смонтированный блок под сварочный аппаратик. Мгновенная вспышка, белая трескучая искорка. Мы ничего не понимаем, что с чем монтируют. Тоже берем пинцетом, а оно ломается, хрусть и все. Вероника даже всплакнула. У меня горит лицо. Майя угрюмо вздыхает и кусает губы. Кто-то в панике заявил, что никогда этому не научится. Алла Кузьминишна подходит то к одной, то к другой. Полная, румяная, высокая, спокойная и властная женщина. Ну, давай вместе. Держи пинцет увереннее. Смотри, вот этот хвостик ты отгибаешь сюда, а этот вот так. Теперь делаешь так. Поняла? Это же совсем просто. А потом вот так. Вероника пришла в отчаянье. Круглое лицо ее даже удлинилось от досады. Ничего у меня не получится. Руки не те. Получится. Давай попробуем еще раз. Вместе. Нет, нет, пальцами нельзя. Только пинцетом. Но я пинцетом не вставлю. Вставишь. Просто это движение надо отработать. И мы отрабатывали все движения, как балерины трудная па. К моему великому удивлению, первая все отработала и начала довольно успешно выполнять норму я. Но едва я все усвоила, со мной приключился такой позор, что я никому, ни единому человеку, даже папе, не рассказала об этом. Но все по порядку. Наступила осень с ее дождями, слякотью, мокрым снегом, пронизывающими ветрами. С тополей перед промытыми до блеска окнами сорвала последние листья. Тяжелые тучи спускались так низко, что задевали крыши. Но в аквариуме было уютно, тепло и как бы солнечно. Желтые платья, прозрачные капроновые халаты, стеклянные стены. Все сосредоточенно работали, склоняясь над столами. Иногда переговаривались, если Алла Кузьминишна отлучалась по своим бригадирским делам из цеха. Когда сборкой овладеешь полностью, она не мешает мечтать. Кажется, все наши девчонки мечтали. Серьезная Майя, наверное, о том, как она поступит в университет. Кудрявая веснушчатая Тося жаждала так овладеть специальностью, чтобы выделиться на заводе. Ей хотелось быть знатным бригадиром-мастером, как Алла Кузьминишна, о которой писали в газетах, которая носила высокое звание героя социалистического труда. Вероника, вечная троечница, полная, румяна и горячая, как поджаренная пышка, только что из духовки, мечтала лишь об одном – удачном замужестве –